Глава 25. О качестве высшей молитвы. Хотя предложенная молитва, будучи изречена или постановлена самим Господом, по-видимому, заключает в себе всю полноту совершенства. Впрочем, приснах своих она направляет к тому, прежде сказанному нами, возвышеннейшему состоянию, к той пламенной и весьма немногими познанной и испытанной, или, точнее сказать, неизреченной молитве, которая, превосходя всякое человеческое понятие, не может быть выражена ни звуками голоса, ни движениями уст и никаким сочетанием слов, но которую ум, озаренный блистанием небесного света, произносит не человеческой слабой речью, а от избытка чувств произвольно изливает из себя, как бы из некоего обильнейшего источника, и неизъяснимо высылает Господу. В это краткое время ум наш бывает исполнен таких ощущений, что и обратись в самого себя, не может ни изречь, ни обозреть их. Такое состояние также показал нам Господь в тех молитвах, которые Он, как пишется в Евангелии, возносил уединенно на горе, от Луки 5:16, или в молчании, когда, находясь в подвиге молитвы, проливал даже капли крови, от Луки 22:44. Пример неподражаемый. Глава 26. Горячность духа молитвы разными способами возбуждается. Кто же, обладая какой-нибудь опытностью, достаточно может объяснить различия, причины и происхождение сокрушений, от которых дух, воспламенившийся, разгораясь, возбуждается к чистой и пламенной молитве? Немногие из этих причин, насколько можем теперь при просвещении Господа вспомнить, предложим для примера. Иногда стих какого-либо псалма подавал повод к пламенной молитве, иногда сладкозвучное пение брата возбуждало души бесчувственных к усердной молитве. Знаем, что внятность и важность поющего псалмы доставляла много горячности предстоящим. Также увещевание совершенного мужа, духовное собеседование возбуждает в нерадивых расположение к обильнейшим молитвам. Знаем также, что мы не меньше были приводимы к полному сокрушению погибелью брата или приятеля какого-нибудь. Также воспоминание о нашей холодности и нерадивости иногда возбуждало в духе спасительную горячность. Таким образом, находим бесчисленные случаи, при которых благодать Божия может пробуждать души наши от равнодушия и сонливости. Блаженный Августин о происхождении сокрушения говорит: «Размышление рождает знание, знание — сокрушение, сокрушение — набожность, набожность совершает молитву». Сокрушение бывает, когда от рассматривания своих зол сердце уязвляется скорбью. Набожность есть благочестивое и смиренное расположение к Богу, смиренное от сознания своей немощи, благочестивое от рассматривания милосердия Божия. Один подвижник говорит, что дух человека четырьмя способами сокрушается: памятью о грехах, размышлением о будущем мучении, рассматриванием странничества в этой жизни, желанием небесного отечества и райских наслаждений. Глава 27. О разных проявлениях сокрушения в молитве. А каким образом или какими способами это сокрушение проявляется из сокровенности души, исследовать это составляет не меньшую трудность, ибо часто плод спасительного сокрушения обнаруживается неизреченной радостью и бодростью духа, так что от чрезмерности неудержимой радости переходит в какой-то вопль, который доходит до кельи соседа при услаждении сердца и великом восхищении. А иногда дух погружается в такое молчание, в глубокой тишине уединения, что исступление от внезапного озарения прекращает всякий звук голоса, и все чувства изумленный дух удерживает внутри или воздыхает и желания свои изливает к Богу неизъяснимыми стонами. А иногда он исполняется столь великим искушением и скорбью, что нельзя привести его в надлежащее состояние, иначе как излиянием слез. Глава 28. Вопрос о том, что излияние слез не состоит в нашей власти. Герман. Это свойство сокрушения отчасти знает и мое убожество. Ибо часто, когда появлялись слезы от воспоминания моих грехов, я по посещению Божию ободрялся такой, как ты сказал, неизреченной радостью, что неизмеримость этого веселья внушала, что мне нельзя отчаиваться в прощении их. Думаю, что нет ничего выше этого состояния, если бы приобретение его зависело от нашей воли. Иногда, желая всеми силами возбудить в себе подобное сокрушение со слезами и все свои заблуждения и грехи представляя перед взором, не могу вызвать обильный плач, и глаза мои до того делаются твердыми, наподобие жесткого камня, что ни одной капли влаги не капнет из них. И потому, сколько я радуюсь излиянию слез, столько же скорблю о том, что не могу вызвать их, когда бы хотелось. Глава 29. Ответ о различии духовных слез. Исаак. Не всякое излияние слез происходит от одного расположения или одной силы. Иначе плач бывает от уязвления нашего сердца сознанием грехов, о чем говорится: «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» — Псалом 6. Еще: «Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих» — плач Иеремии, глава 2, стих 18. Иначе происходит от созерцания вечных благ и от желания будущей славы, ради которой истекают обильные слезы, от неудержимой радости и безмерной живости, когда душа наша жаждет к Богу, источнику живому, говоря: «Когда приду и явлюсь пред лице Божие, слезы мои были для меня хлебом день и ночь» — Псалом 41. Иначе текут слезы, хоть без представления своих грехов, но от страха гиены и от воспоминания о страшном суде. Пораженный таким страхом, пророк молится Богу, говоря: «Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих» — Псалом 142. Есть также и другой род слез, которые происходят не от сознания своих грехов, а от сожаления об ожесточении грехах других, как плакал Самуил о Сауле, пророк Иеремия и Господь Иисус Христос об Иерусалиме. Первое царство, 15:35, от Луки 19:41. Пророк Иеремия говорит: «Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженной чере народа моего» — глава 9, стих 1. Таковы же и те слезы, о которых говорит: «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами» — Псалом 101. Ясно, что эти слезы происходят не от того расположения духа, от какого текут у псалмопевца, когда он от лица кающегося говорит: «Я утомлен воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» — Псалом 6. Но от скорбной этой жизни, от притеснений и горестей, какими праведники угнетаются в этом мире. Это ясно доказывает не только содержание псалма, но и написание, которое от лица нищего. О втором в Евангелии говорится: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» от Матфея 5:3. Так гласит молитва нищего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Псалом 6. Итак, намного отличаются от этих слез те, которые при ожесточении сердца выжимаются из сухих глаз, и которые не считаем совсем бесплодными, ибо они происходят от доброго намерения, особенно у тех, у кого не смогли еще достигнуть совершенного знания или вполне очиститься от скверны прежних или настоящих пороков. Глава 30. Не нужно стараться извлекать слезы, когда они не текут сами собою. Но те, которые уже утвердились в расположении к добродетелям, не должны таким насильственным образом исторгать течение слез, и не нужно усердно домогаться плача по внешнему человеку. Да если бы он как-нибудь и был произведен, то никогда не сможет достигнуть плодотворности самопроизвольных слез, ибо своими усилиями, больше развлекая душу молящуюся, он будет понижать, погружать вниз, низведет с небесной высоты, на которой изумительный дух молящегося неуклонно должен быть утвержден, и по ослаблении внимания к молитве заставит его скорбеть о бесплодных и вынужденных каплях слез. Глава 31. Мнение Аввы Антония о стоянии на молитве. А чтобы вам получить расположение к истинной молитве, я выскажу вам мнение не свое, а блаженного Антония. Мы знаем, что он иногда стоял на молитве до того, что, когда во время молитвы взошедшее солнце начинало его жечь, мы слышали, что он в горячности духа взывал: «Солнце, что ты препятствуешь мне, как будто для того и восходишь, чтобы отвлечь меня от блеска этого истинного света?» Ему также принадлежит и это небесное, более чем человеческое, мнение о цели молитвы. «Несовершенна та молитва, — говорил он, — в которой монах сознает себя или то, что молится». К этому духовному мнению осмеливаемся и мы нечто прибавить по мере нашего убожества. Покажем признаки, насколько мы испытали, услышана ли Господом молитва.